Глава 12. Государственный прокурор откинулся на спинку кресла, бросил в рот несколько сушеных ягод, пожевал и запил глотком целебной воды. Зажмурившись и придавив пальцами утомленные глаза, он прислушался. Вокруг на многие сотни метров было хорошо. Здание Дворца юстиции было пусто. В окна монотонно барабанил ночной дождь, не слышно было сирен и скрипа тормозов, не стучали и не жужжали лифты. И никого не было. Только в приемной за высокой дверью тихий, как мышь, томился в ожидании приказаний ночной референт. Прокурор медленно разжмурился и сквозь плывущие цветные пятна взглянул на кресло для посетителей, сделанное по особому заказу. Кресло надо будет взять с собой, и стол надо взять тоже, я к нему привык. А ведь жалко будет, пожалуй, уходить отсюда, нагрел местечко. И зачем мне уходить? Странно устроен человек. Если перед ним лестница, ему обязательно надо вскарабкаться на самый верх. На самом верху холодно, дуют очень вредные для здоровья сквозняки. Падать оттуда смертельно, ступеньки скользкие, опасные, и ты отлично знаешь это, и все равно лезешь, карабкаешься, язык на плечо. Вопреки обязательствам лезешь, вопреки любимым советам лезешь, вопреки обстоятельствам лезешь, вопреки сопротивлению врагов лезешь, вопреки собственным инстинктам, здравому смыслу, предчувствиям лезешь, лезешь, лезешь. Тот, кто не лезет вверх, тот падает вниз, это верно. Но и тот, кто лезет вверх, тоже падает вниз. Писк внутреннего телефона прервал его мысли. Он взял наушник и, досадливо морщась, сказал: «В чем дело? Я занят». «Ваше превосходительство», — прошелестел референт. «Некто, назвавший себя странником, звонит по вашей личной линии и настоятельно просит разговора с вашим...» «Странник?» — прокурор оживился. «Соедините». В наушнике щелкнуло, референт прошелестел: «Его превосходительство вас слушает». Снова щелкнуло, и знакомый голос произнес твердо, по-пандейски выговаривая слова: «Умник, здравствуй, ты сильно занят?» «Для тебя нет. Мне нужно поговорить с тобой». «Когда?» «Сейчас, если можно». «Я в твоем распоряжении», — сказал прокурор. «Приезжай. Я буду через 10-15 минут. Жди». Прокурор положил наушник и некоторое время сидел неподвижно, пощипывая нижнюю губу. «Явился, голубчик», — подумал он, — «и опять как снег на голову. Масаракш! Сколько денег я убил на этого человека, больше, наверное, чем на всех прочих вместе взятых, а знаю о нем только то, что все прочие взятые по отдельности. Опасная фигура, непредсказуемая, испортил настроение». Прокурор сердито посмотрел на бумаги, разложенные по столу, небрежно сгреб их в кучу и сунул в стол. Сколько же времени его не было? Да, 2 месяца, как всегда. Исчез неизвестно куда. 2 месяца никаких сведений, и вот, пожалуйста, как чертик из коробки. Нет, с этим чертиком надо что-то делать, так работать нельзя. Ну хорошо, а что ему от меня нужно? Что, собственно, случилось за эти 2 месяца? Свалили ловкача? Вряд ли это его интересует. Ловкача он презирал. Впрочем, он всех презирает. По его линии ничего не было, да и не придет он ко мне из-за такой чепухи. Пойдет прямо к канцлеру или к барону. Может быть, нащупал что-нибудь любопытное и хочет в альянс войти? Дай бог, дай бог. А только я бы на его месте ни с кем в альянс не вступал. Может быть, процесс? Да нет. При чем здесь процесс? А чего гадать? Примем-ка лучше необходимые меры. Он выдвинул потайной ящик и включил все фонографы и скрытые камеры. Эту сцену мы сохраним для потомства. Ну где же ты, странник? От возбуждения он вспотел. Его ударило в дрожь. Чтобы успокоиться, он бросил в рот несколько ягод, пожевал, закрыл глаза и стал считать. Когда он досчитал до 700, Дверь отворилась, и, отстранив референта, в кабинет вошел этот верзила, этот холодный шутник, эта надежда творцов, ненавидимый и обожаемый, ежесекундно повисающий на волоске и никогда не падающий, тощий, сутулый, с круглыми зелеными глазами, с большими оттопыренными ушами, в своей вечной нелепой куртке до колен, лысый как локоть, чародей, вершитель, пожиратель миллиардов. Прокурор поднялся ему навстречу. С этим человеком не надо было притворяться и говорить вымученные слова. «Привет, странник», — сказал прокурор. «Пришел похвастаться?» «Чем?» — спросил странник, проваливаясь в известное всем кресло и нелепо задирая колени. «Масаракш! Каждый раз я забываю про это чертово устройство. Когда ты прекратишь издеваться над посетителями?» «Посетителю должно быть неудобно», — сказал прокурор поучающе. «Посетитель должен быть смешон, иначе какое мне от него удовольствие? Вот я сейчас смотрю на тебя, и мне весело». «Да, я знаю, ты веселый человек», — сказал странник. «Только очень уж непритязательный у тебя юмор. Между прочим, ты можешь сесть». Прокурор обнаружил, что все еще стоит. Как всегда, странник быстро сравнял счет. Прокурор сел поудобнее и хлебнул целебной дряни. «Итак», — сказал он. Странник приступил прямо к делу. «У тебя в когтях, — деловито сказал он, — человек, который мне нужен, некто Максим. Ты упек его на перевоспитание, помнишь?» «Нет», — сказал прокурор искренне. Он ощутил некоторое разочарование. «А когда я его упек? По какому делу?» «Недавно. По делу о взрыве башни. А, помню, ну и что?» «Все», — сказал странник. «Он мне нужен». «Погоди», — сказал прокурор с досадой. «Процесс вел не я. Не могу же я помнить каждого осужденного. А я думал, что это все твои люди. Там был только один мой, остальные настоящие. Как ты сказал, его зовут?» «Максим». «Максим», — повторил прокурор. «А, тот горский шпион, помню. Там с ним случилась какая-то странная история. Его расстреляли и неудачно. Да, кажется. Силач какой-то необыкновенный. Да, мне что-то докладывали. А зачем он тебе нужен?» «Это мутант», — сказал странник. «У него любопытные ментограммы, и он мне нужен для работы». «Вскрывать его будешь?» «Возможно. Мои люди заметили его давно, когда его еще использовали в специальной студии. Но потом он удрал». Прокурор испытывал сильнейшее разочарование, набил рот ягодами. «Ладно», — сказал он, — «ну а как у тебя дела?» «Как всегда прекрасно», — ответил странник. «У тебя, я слышал, тоже?» «Подкопался-таки под дергунчика. Поздравляю!» «Так когда я получу своего мака?» «Да завтра отправлю депешу. Дней через 5-7 его доставят». «Неужели даром?» — сказал странник. «Любезность», — сказал прокурор, — «а что ты можешь мне предложить?» «Первый же защитный шлем». Прокурор усмехнулся. «И мировой свет в придачу», — сказал он. «Между прочим, имей в виду, первый шлем мне не нужен. Мне нужен единственный. Кстати, правда, что твоей банде поручили разработку направленного излучателя?» «Возможно», — сказал странник. «Слушай, а на кой черт нам это надо? Мало у нас неприятностей. Прижал бы ты эту работу, а?» Странник оскалил зубы. «Боишься, умник?» — сказал он. «Боюсь», — сказал прокурор. «А ты не боишься? Или ты, может быть, вообразил, что у тебя любовь с графом на века? Он ведь тебя же... твоим же излучателем?» Странник снова оскалился. «Убедил», — сказал он. «Договорились». Он встал. «Я сейчас канцлеру. Передать что-нибудь?» «Канцлер на меня сердится», — сказал прокурор. «Мне это чертовски неприятно». «Хорошо», — сказал странник. «Я ему это передам». «Шутки шутками», — сказал прокурор. «А если бы ты замолвил словечко...» «Ты у нас умник», — сказал странник голосом канцлера. «Попробую». «Процессом он, по крайней мере, доволен?» «Откуда я знаю? Я только что приехал». «Ну вот узнай». А насчет твоего, как ты его назвал? Дай-ка я запишу. Максим. Так, насчет него я завтра же. Будь здоров, сказал странник и вышел. Прокурор хмуро посмотрел ему вслед. Да, можно только позавидовать. Вот положение у человека. Единственный, от кого зависит защита. Поздно сожалеть, но, может быть, следовало с ним сблизиться. Но как с ним сблизишься? Ему ничего не надо, он и так самый важный. Все мы от него зависим, все мы на него молимся. Ах, взять бы такого человека за горло, как бы это было здорово, если бы он хоть что-нибудь хотел. А то вот, пожалуйста, каторжник ему нужен, драгоценность какая. Ментограммы, видите ли, у него интересные. Вообще-то каторжник этот горец, а канцлер в последнее время что-то часто говорит о горах. Может, стоит заняться? Как там еще с войной получится? А канцлер есть канцлер. Масаракш, работать все равно сегодня больше невозможно. Он сказал в микрофон. Кох, что у вас есть по осужденному Симу? Он вдруг вспомнил. Вы, кажется, составляли по нему какую-то компиляцию? Так точно, ваше превосходительство, прошелестел референт. Я имел честь обратить внимание вашего... Давайте сюда и принесите еще воды. Он положил наушник, и тотчас в двери появился неосязаемый, как тень, референт. Перед прокурором легла на стол толстая папка, тихонько звякнуло стекло, булькнула вода, и рядом с папкой возник полный стакан. Прокурор отхлебнул, разглядывая папку. Извлечение из дела Максима, Максима Камерера, подготовил референт Кох. Толстая-то какая! Ничего себе извлечение! Он раскрыл папку и взял первую пачку сброшурованных листков. Показания ротмистра Тота, показания подсудимого Гала. Кроки какого-то пограничного района за голубой змеей. Другой одежды на нем не было. Речь показалась мне членораздельной, но совершенно непонятной. Попытка заговорить с ним по-хантийски не привела ни к чему. Ох уж эти мне пограничные ротмистры. Хантийский шпион на южной границе. Рисунки, выполненные задержанным, показались мне искусными и удивительными. Но за голубой змеей много удивительного, к сожалению. И обстоятельства появления этого Сима не слишком выделяются на фоне прочих тамошних обстоятельств. Хотя, конечно, но посмотрим. Прокурор отложил пачку, выбрал две ягодки покрупнее, сунул в рот и взял следующий лист. Заключение экспертной комиссии в составе сотрудников Института тканей и одежды. Мы, ниже подписавшиеся, так-так, обследовали всеми доступными нам лабораторными методами ткань предмета одежды, присланного нам из Департамента юстиции. Чепуха какая-то. И пришли к следующему заключению. Первое. Указанный предмет представляет собой короткие штаны 4-го размера 2-го роста, каковые могут быть использованы для ношения как мужчинами, так и женщинами. Второе. Покрой штанов не может быть отнесен к какому-либо известному стандарту и не может, собственно, называться покроем, ибо штаны не сшиты, а изготовлены неким способом, нам неизвестным. Третье. Штаны изготовлены из мягкой упругой ткани серебристого цвета, каковая, собственно, не может быть названа тканью, ибо даже микроскопическое исследование не обнаружило в ней структуры. Материал этот не горюч, не смачиваем и обладает чрезвычайной прочностью на разрыв. Химический анализ... Странные штаны. Надо понимать, что это его штаны. Прокурор взял тонко отточенный карандаш и написал на полях, референту. Почему не даете сопроводительного объяснения? Чьи штаны? Откуда штаны? Так, а выводы? Формулы, опять формулы. Масаракш, снова формулы. Ага. Технология неизвестна ни в нашей стране, ни в других цивилизованных государствах, по довоенным данным. Прокурор отложил заключение. Ну, штаны пусть. Штаны есть штаны. Что там дальше? Акт медицинского освидетельствования. Любопытно. Что это у него такое кровяное давление? Ого, вот это легкие. Что такое? Следы 4 смертельных ранений? Это уже мистика. Ага. Смотри показания свидетеля Чачу и обвиняемого Гаала. 7 пуль, однако. Некоторое расхождение имеет место. Чачу показывает, что применил оружие в видах самообороны и под угрозой смерти, а этот Гаал утверждает, будто Сим только хотел отобрать у Чачу пистолет. Но это не мое дело. 2 пули в печень — это слишком много для нормального человека. Так, скручивает монетки в трубочку, бежит с человеком на плечах. А, это я уже читал. Помнится, на этом месте я подумал, что парень на редкость здоровенный и что обычно такие глупы. И дальше читать не стал. А это что? А, старый приятель. Извлечение из донесения агента номер 711. Видит совершенно отчетливо дождливой ночью, может даже читать, и в полной темноте различает предметы, видит выражение лица на расстоянии до 10 метров, обладает очень чувствительным нюхом и вкусом, различал членов группы по запаху на расстоянии до 50 метров, на спор различал напитки в плотно закупоренных сосудах, ориентируется по сторонам света без компаса, с большой точностью определяет время без часов. Имел место следующий случай. Была куплена и сварена рыба, которую он запретил нам есть, утверждая, что она радиоактивная. Будучи проверена радиометром, рыба действительно оказалась радиоактивной. Обращаю внимание на тот факт, что сам он эту рыбу съел, сказавши, что ему она не опасна и действительно остался здоров, хотя излучение превышало тройную санитарную норму — почти 77 единиц. Прокурор откинулся в кресле. Нет, это уже слишком. Может быть, он еще и бессмертен заодно? Да, страннику все это должно быть интересно. Посмотрим, что там дальше. Вот серьезный документ. Заключение особой комиссии Департамента общественного здоровья. Материал. Максим. Реакция на белое излучение отсутствует. Противопоказаний к несению службы в специальных войсках не имеется. Ага. Это когда он вербовался в легион. Белое излучение, Масаракш, палачи, черт бы их побрал. А это значит, их экспертиза для целей следствия? Будучи испытан на белое излучение различных интенсивностей, вплоть до максимальной, никакой реакции не обнаружил. Реакция на альфа-излучение нулевая в обоих смыслах, реакция на бета-излучение нулевая. Примечание. Считаем своим долгом присовокупить, что данный материал, Максим, 20 лет, представляет опасность ввиду возможных генетических последствий. Рекомендуется полная стерилизация или уничтожение. Ого! Эти не шутят. Кто там у них сейчас? А, любитель. Да, не шутник, не шутник, что и говорить. Помнится, весельчак-жеребчик рассказывал по этому поводу отличный анекдот. Масаракш, не помню. А хорошо, никого вокруг нет. Вот мы сейчас ягодку съедим, водичкой запьем. Экая гадость, но, говорят, помогает. Ладно, что дальше? О, он уже и там успел побывать. Ну-ка, ну-ка. Опять, наверное, реакция нулевая. Подвергнутый форсированным методом подследственный СИМ показаний не дал. В соответствии с параграфом 12 относительно непричинения видимых физических повреждений подследственным, коим предстоит выступить в открытом судебном заседании, применялись только А. Иглохирургии до самой глубокой, с проникновением в нервные узлы. Реакция парадоксальная, форсируемый засыпает. Б. Хемообработка нервных узлов алкалоидами и щелочами. Реакция аналогичная. В. Световая камера. Реакции нет. Форсируемый удивлен. Г. Паратермическая камера. Потеря веса без неприятных ощущений. На этом последнем применении форсированных методов пришлось прекратить. Бр. Ну и бумаги. Да, странник прав. Это какой-нибудь мутант. Нормальные люди так не могут. Да, я слыхал, что случаются удачные мутации, правда, редко. Это все объясняет, кроме штанов, впрочем. Штаны, насколько я понимаю, не мутируют. Он взял следующий лист. Бумага оказалась неинтересной. Показания директора специальной студии. Дурацкое заведение. Записывает бред разных психов на потеху почтеннейшей публики. Помнится, эту студию придумал Калу мошенник, который сам был немного того. Надо же, сохранилась студия. Мошенника давно уже нет, а идея его бредовая процветает. Из показаний директора следует, что Сим был образцовым объектом, и что крайне желательно было бы получить его назад. Стоп, стоп, стоп. Передан в распоряжение Департамента социальных исследований на основании ордера номер такой-то от такого-то числа. И вот он ордер, и подписан он Фанком. Прокурор ощутил некое слабое озарение. Фанк, что-то ты здесь странник? Нет, не будем спешить с выводами. Он досчитал до 30, чтобы успокоиться, и взял следующую бумагу, вернее, довольно толстую пачку бумаг. Извлечение из акта специальной этногвистической комиссии по проверке предположения о горцком происхождении М. Сима. Он начал рассеянно читать, все еще думая о Фанке и о страннике, но неожиданно для себя заинтересовался. Это было любопытное исследование, в котором сводились воедино и обсуждались все доносы, показания и свидетельства очевидцев, так или иначе затрагивающие вопросы о происхождении Мака Сима. Антропологические, этнографические, лингвистические данные и их анализ. Результаты изучения фонограмм, ментограмм и собственноручных рисунков подследственного. Все это читалось как роман, хотя выводы были весьма скудны и осторожны. Комиссия не причисляла М. Сима ни к одной из известных этнических групп, обитающих на материке. Особняком было приведено мнение известного палеантрополога Шапшу, который усмотрел в черепе подследственного больше сходства, но не идентичность с ископаемым черепом так называемого человека древнего, жившего на архипелаге более 150 тысяч лет назад. Комиссия утверждала полную психическую нормальность подследственного в настоящий момент, но допускала, что в недавнем прошлом он мог страдать одной из форм амнезии в совокупности с интенсивным вытеснением истинной памяти, памятью ложной. Комиссия произвела лингвистический анализ фонограмм, оставшихся в архиве специальной студии, и пришла к выводу, что язык, на котором в то время говорил подследственный, не может быть причислен ни к одной группе известных современных или мертвых языков. По этому поводу комиссия допускала, что этот язык мог быть плодом воображения подследственного, так называемый «рыбий язык», тем более что в настоящее время он, по собственному утверждению, этого языка больше не помнит. Комиссия воздерживается от определенных выводов, но склонна полагать, что в лице М. Сима приходится иметь дело с неким мутантом неизвестного ранее типа. Хорошие идеи приходят в умные головы одновременно, с завистью подумал прокурор и быстро пробежал особое мнение члена комиссии профессора пору муваруи. Профессор, сам горец по происхождению, напоминал о существовании в глубине гор полулегендарной страны Зартак, населенной племенем птицеловов, которая до сих пор не попала в поле зрения этнографии и которому цивилизованные горцы приписывают владение магическими науками и способность летать по воздуху без аппаратов. Птицеловы, по рассказам, чрезвычайно рослые, обладают огромной физической силой и выносливостью, а также имеют кожу коричнево-золотистого оттенка. Все это удивительно совпадает с физическими способностями подследственного. Прокурор поиграл карандашом над профессором Пору и так далее, потом отложил карандаш и громко сказал: «Под это мнение, пожалуй, и штаны подойдут, несгораемые штаны». Он съел ягодку и проглядел следующий лист. «Извлечение из стенограммы судебного процесса». «Хм, это еще зачем?» «Обвинитель, вы не будете отрицать, что вы образованный человек?» «Обвиняемый, я имею образование, но в истории, социологии и экономике разбираюсь очень плохо». «Обвинитель, не скромничайте, вам знакома эта книга?» «Обвиняемый, да». «Обвинитель, вы читали ее?» «Обвиняемый, естественно». «Обвинитель, с какой целью вы, находясь под следствием в тюрьме, занялись чтением монографии «Тензорное исчисление и современная физика»?» «Обвиняемый, не понимаю. Для удовольствия, с целью развлечения, если угодно. Там есть очень забавные страницы». «Обвинитель, я думаю, суду ясно, что только очень образованный человек станет читать столь специальное исследование для развлечения и для удовольствия». «Что за чушь? Зачем мне это подсовывают?» А дальше? Масаракш. Опять процесс. Защитник. Вам известно, какие средства выделяют огненосные творцы на преодоление детской преступности? Обвиняемый. Не совсем вас понимаю. Что такое детская преступность? Преступление против детей? Защитник. Нет. Преступления, совершаемые детьми. Обвиняемый. Я не понимаю. Дети не могут совершать преступлений. Забавно, а что там в конце? Защитник, я надеюсь, мне удалось показать суду наивность моего подзащитного, доходящую до житейского идиотизма. Ему неведомы понятия детской преступности, благотворительности, социального вспомоществования. Прокурор улыбнулся и отложил листок. Понятно. Действительно странное сочетание. Математика и физика для удовольствия, а элементарных вещей не знает. Прямо-таки чудак-профессор из дрянного романа. Прокурор просмотрел еще несколько листков. Непонятно, Мак, что это ты так держишься за эту девочку, как ее Рада Гал? Любовной связи у тебя с нею нет? Ничем ты ей не обязан, и общего у вас нет с нею ничего. Дурак-обвинитель совершенно напрасно пытается припутать ее к подполью, а создается впечатление, что, держа ее под прицелом, можно заставить тебя делать все, что угодно. Очень полезное качество для нас, а для тебя очень неудобное. Так, в общем, все эти показания сводятся к тому, что ты, братец, раб своего слова и вообще человек не гибкий. Политический деятель из тебя бы не получился, и не надо. Хм, вот фотография. Вот ты какой. Приятное лицо, очень, очень. Глаза странноватые. Где это тебя снимали? На скамье подсудимых. Гляди-ка, свеж, бодр, глаза ясные, поза непринужденная. Где это тебя научили так изящно сидеть и вообще держаться? Ведь скамья подсудимых вроде моего кресла, непринужденно на ней не посидишь. Любопытный человечек. Впрочем, все это вздор, не в этом дело. Прокурор вылез из-за стола и прошелся по кабинету. Что-то сладко щекотало в мозгу, что-то возбуждало и подталкивало. Что-то я нашел в этой папке, что-то важное, что-то важнейшее. Фанк? Да, это важно, потому что странник употребляет своего фанка только по очень важным, самым важным делам. Но фанк — это только подтверждение, а что же главное? Штаны, чепуха. А, да-да-да, этого в папке нет. Он взял наушник. Кох, что там было с нападением на конвой? 14 суток назад, сейчас же... Зашелестел референт, словно читая заранее подготовленный лист. В 18:33 на полицейские машины, переправлявшие подсудимых по делу номер 6981-84 из здания суда в городскую тюрьму, было совершено вооруженное нападение. Нападение было отбито, в перестрелке один из нападавших был тяжело ранен и умер, не приходя в сознание. Труп не опознан, дело о нападении прекращено. Чья работа? Выяснить не удалось. Официальное подполье не имеет к этому никакого отношения. Соображение? Возможно, действовали террористы, пытавшиеся освободить подсудимого Дека Поту по кличке Генерал. Известен тесными связями с левым крылом. Прокурор бросил наушник. Что ж, все это может быть. И все это может быть не так. Ну-ка перелистаем еще раз. Южная граница, дурак ротмистр, штаны, бежит с человеком на плечах, радиоактивная рыба, 77 единиц, реакция на альфа-излучение. Хемообработка нервных узлов. Стоп. Реакция на альфа-излучение. Реакция на альфа-излучение нулевая в обоих смыслах. Нулевая в обоих смыслах. Прокурор прижал ладонью забившееся сердце. Идиот. Нулевая в обоих смыслах. Он снова схватил наушник. Кох. Немедленно подготовить специального курьера с охраной. «Отдельный вагон на юг. Нет. Мою электроматрису, Масаракш». Он сунул руку в ящик и выключил все реагирующие аппараты. «Действуйте». Все еще прижимая левую руку к сердцу, он извлек из бювара личный бланк и стал быстро, но разборчиво писать. «Государственная важность, совершенно секретная. Генерал-коменданту особого южного округа. Под личную сугубую ответственность, к срочному неукоснительному исполнению. Немедленно передать в опеку подателя сего осужденного каторжника Мака Сима, дело номер 6983. С момента передачи считать воспитуемого Мака Сима пропавшим без вести, о чем иметь в архивах соответствующие документы. Государственный прокурор. Он схватил второй бланк. Предписание. Настоящим приказываю всем чинам военной, гражданской и железнодорожной администрации оказывать предъявителю сего, специальному курьеру государственной прокуратуры с сопровождающей его охраной, содействие по категории «экстра» — государственный прокурор. Потом он допил стакан, налил еще... И уже медленно обдумывая каждое слово, начал на третьем бланке. «Дорогой странник, получилась глупая история. Как только что выяснилось, интересующий тебя материал пропал без вести, как это частенько бывает в южных джунглях».